Глава 39. В то время как констебль Хиллер и сержант Гаскинс выуживали из Темзы тело девушки, в 10 милях от них, в другой части Лондона, инспектор Макс Хорнунг входил в отделанный серо-белым мрамором вестибюль нового здания Скотланд-Ярда. Его распирало от гордости при одной только мысли, что он входил под порталы столь знаменитого учреждения. И тем не менее он сам и все, кто нес службу в этом здании, были членами одного великого братства полицейских. Ему нравилось, что телеграфный адрес Ярда шел кодом «Наручники». Макс весьма уважительно относился к англичанам. Его только немного коробило их неумение членораздельно общаться. Диву даешься, до чего же они странно говорят на своем родном языке. Дежурный полицейский учтиво спросил его: «Чем могу служить, сэр?» «У меня назначена встреча с инспектором Дэвидсоном», — обернулся к нему Макс. «Имя, сэр?» Медленно и раздельно Макс произнес: «Инспектор Дэвидсон». Дежурный с интересом взглянул на него. «Вы инспектор Дэвидсон?» «Нет, мое имя Макс Хорнунг». Дежурный сказал извиняющимся тоном: «Простите, сэр, вы хоть немного говорите по-английски». 5 минут спустя Макс все же попал в кабинет инспектора Дэвидсона, тяжеловесного увольня средних лет с пунцовым лицом и большими желтыми неровными зубами. «Типичный англичанин», — радостно подумал Макс. «По телефону вы сказали, что вам нужны данные на сэра Алика Николза, как одного из подозреваемых в убийстве». «Да, одного из 6». Инспектор Дэвидсон вопросительно уставился на него. «А что, у него действительно рыльца в пушку?» Вздохнув, Макс еще раз медленно, чеканя каждое слово, повторил сказанное. «Так», — задумчиво произнес инспектор Дэвидсон. Затем, после короткого молчания, сказал: «Сделаем вот что. Я вас направлю в 4-й отдел банка криминальных данных. Если у них на него ничего нет, попробуем 11-й и 13-й отделы, банки засекреченной криминальной информации». Ни по одному из этих отделов сэр Алик Николс не проходил, но Макс знал, где теперь искать нужную информацию. Еще до прихода в Скотланд-Ярд утром Макс успел обзвонить нескольких финансистов, которые работали в Сити, финансовом центре Лондона. Их реакция была однозначной. Когда Макс объявил, кто говорит, они почувствовали себя одинаково неуютно, так как у любого из работающих в Сити всегда есть что скрывать, а слава Макса как финансового цербера докатилась и до Лондона. Но едва Макс сообщил им, что ему нужна информация на кого-то другого, они из кожи готовы были лезть, чтобы помочь ему. 2 дня провел Макс, посещая банки, финансовые посреднические фирмы, кредитные и финансово-статистические организации. Но не с людьми, работающими в них, беседовал он беседовал с их компьютерами. Макс был гениальным компьютерщиком. Когда он садился за компьютерную клавиатуру, он был подобен виртуозу-пианисту. Неважно, какому языку был обучен компьютер, Макс знал их все. Он свободно общался как с цифровыми компьютерами, так и с компьютерами, обученными языкам самой разной степени сложности. Он знал Фортран и Фортран 4, чувствовал себя на равных с огромными IBM 170, PDP-10 и 11 и с Алголом 68. Он великолепно владел Каболом, запрограммированным для бизнеса, Бейсиком, используемым для полицейских нужд, умел считывать графики и карты, молниеносно поставляемые АПЛ, непринужденно вел беседы на Лиспе и Апте, а также на ПЛ-1. Он говорил на двоичном коде и задавал вопросы на цифровом, и всякий раз быстрые принтеры отщелкивали ему ответы со скоростью 111 строк в минуту. Гигантские машины, словно бездонные насосы, всю свою жизнь всасывали в себя информацию, складируя и сортируя ее, расставляя по полочкам, запоминая, и вот теперь они ее выдавали Максу, нашептывая ему на ухо секреты, хранящиеся в их аэрокондиционированных саркофагах. И не было для них ничего святого, и спрятаться от них было невозможно. Неприкасаемая святость частной жизни была заблуждением, мифом. Любого человека можно было читать, как раскрытую книгу. Данные на человека вводились в память компьютера, едва он обращался в отдел социального обеспечения, заключал договор о страховании имущества, получал водительские права, открывал счет в банке. Компьютерам было известно, исправно ли он платит налоги, получает ли пособие по безработице или пользуется услугами благотворительных фондов. Память компьютеров хранила имена тех, кто прибегает к услугам частных страховых компаний, владеет машиной или мотоциклом, выплачивает долги под залог имущества, хранит деньги в банке или регулярно пользуется своим банковским счетом. Компьютер знал, когда они лежали в больнице или проходили военную службу, владели ли они оружием или состояли членами общества любителей рыболовов, получали ли загранпаспорта, счета за телефон или электричество, где и когда они родились, с кем и когда сочетались браком или развелись. Надо было только знать, что и где искать, но при этом запастись адским терпением. И тогда факты представали перед вами во всей их неоспоримой очевидности.